13 и 14 сентября представители Российского общества дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой и Германского антиимпериалистического форума выступили с заявлениями, в которых осудили происки американских империалистов и их приспешников по удушению нашей республики. Между тем, недавно член секретариата Национального комитета партии мира рабочих США и главный редактор партийного органа Workers World Диодор Грисволд опубликовал недавно статью «Игра США в войну ухудшает критическое состояние на Корейском полуострове».